в год 1069. Пошел Изяслав с Болеславом на Всеслава. Изяслав был женат на Гертруде, тетке польского князя Болеслава II, 1058-1077 годы. В 1077-1079 годах король. В 1073 году Изяслава снова свергнут с киевского стола его братья Святослав и Всеволод, и снова он обратится за помощью к Болеславу и с польской помощью вернет себе Киев в 1077 году. Всеслав же выступил навстречу и пришел к Белгороду Всеслав, и с наступлением ночи тайно от киевлян бежал из Белгорода в Полоцк. Белгород — городок возле Киева. Этот эпизод отразился в слове о полку Игореве. Всеслав, скачи лютым зверем в полночи из Белграда, обесися синим гле. Наутро же люди, увидев, что князь бежал, возвратились в Киев и устроили вече, и обратились к Святославу и Всеволоду, говоря: «Мы уже дурное сделали, князя своего прогнав, а он ведет на нас польскую землю. Идите же в город отца своего. Если не хотите, то поневоле придется поджечь город свой и уйти в греческую землю». И сказал им Святослав: «Мы пошлем к брату своему. Если пойдет с поляками погубить вас, то мы пойдем на него войною, ибо не дадим губить города отца своего. Если же хочет идти с миром, то пусть придет с небольшой дружиной». И утешили киевлян. Святослав же и Всеволод послали к Изяславу, говоря: «Всеслав бежал, не веди поляков на Киев. Здесь ведь нет врагов у тебя. Если хочешь держать гнев и погубить город, то знай, что нам будет жаль отцовского стола». Слышав то, Изяслав оставил поляков и пошел с Болеславом, взяв немного поляков, а вперед себя послал Киеву сына своего, Мстислава. И придя в Киев, Мстислав перебил киевлян, освободивших Всеслава числом 70 человек, а других ослепил, а иных без вины умертвил, без следствия. Когда же Изяслав шел к городу, вышли к нему люди с поклоном и приняли князя своего киевляне. И сел Изяслав на столе своем месяца мая во второй день и распустил поляков на покорм, и избивали их тайно. И возвратился Болеслав в Польшу, в землю свою. Изяслав же перегнал торг на гору. Полагают, что напуганный восстанием киевлян, Изяслав переместил торг с подола в пределы города, с тем, чтобы легче было контролировать настроение народа. И, выгнав Всеслава из Полоцка, посадил сына своего Мстислава в Полоцке. Он же вскоре умер там. И посадил на место его брата, его Святополка. Всеслав же бежал. В год 1070 родился у Всеволода сын, и нарекли имя ему Ростислав. В тот же год заложена была Всеволодом церковь святого Михаила в монастыре, в Выдубицком монастыре. В год 1071 воевали половцы у Ростова и Неятина. Ростовец и Неятин — города к юго-западу от Киева. В тот же год выгнал Всеслав Святополка из Полоцка. В тот же год победил Ярополк Всеслава у Голотичска. Голотичск — город в Полоцком княжестве. В те же времена пришел Волхв, обольщенный бесом. Придя в Киев, он рассказывал людям, что на пятый год Днепр потечет вспять, и что земли начнут перемещаться, что греческая земля станет на место русской, а русская на место греческой, и прочие земли переместятся. Невежды слушали его, верующие же смеялись, говоря ему: «Бес с тобою играет, на погибель тебе». Что и сбылось с ним. В одну из ночей пропал без вести. Бесы ведь, подстрекая людей, во зло их вводят, а потом насмехаются, ввергнув их в погибель смертную, подучив их говорить, как мы сейчас и расскажем об этом бесовском наущении и деянии. Однажды во время неурожая в Ростовской области явились два волхва из Ярославля, говоря, что мы знаем, кто запасы держит. Ростов упомянут здесь как центр удела. Волхвы из Ярославля отправились вверх по Волге и далее по Шексне до озера Белого, где их встретил Янь Вышатич. И отправились они по Волге, и куда ни придут в погост, тут и называли знатных жен, говоря, что та жито прячет, а та мед, а та рыбу, а та меха. И приводили к ним сестер своих, матерей и жен своих. Волхвы же, мороча людей, прорезали за плечами и вынимали оттуда либо жито, либо рыбу, и убивали многих жен, а имущество их забирали себе. Об этом ритуальном действии волхвов может дать представление этнографический материал. Съестные припасы, предназначенные для жертвоприношения, кладутся в мешочки, которые прикрепляются к тесьме и свешиваются за спину. Волхв, или исполняющий его функции, подходит сзади и срезает мешочки. И пришли на Белозеро, и было с ними людей 300. В это же время случилось Яню, сыну Вышатину, сбирая дань, прийти от князя Святослава. Поведали ему белозерцы, что два кудесника убили уже много жен по Волге и по Шексне и пришли сюда. Янь же, расспросив, чьи смерды, и узнав, что они смерды его князя, послал к тем людям, которые были около волхвов, и сказал им: «Выдайте мне волхвов, потому что смерды они мои и моего князя». Они же его не послушали. Янь же пошел сам без оружия, и сказали ему отроки: «Не ходи без оружия, а срамят тебя». Он же велел взять оружие отрокам, и с 12 отроками пошел к ним, к лесу. Они же исполчились против него. И вот когда Янь шел на них с топориком, выступили от них 3 мужа, подошли к Яню, говоря ему: «Видишь, что идешь на смерть, не ходи». Янь же приказал убить их и пошел к оставшимся. Они же кинулись на Яня, и один из них промахнулся в Яне топором. Янь же, обородив топор, ударил того обухом и приказал отрокам рубить их. Они же бежали в лес и убили тут Янева попа. Янь же, войдя в город белозерцам, сказал им: «Если не схватите этих волхвов, не уйду от вас весь год». Белозерцы же пошли, захватили их и привели к Яню, и сказал им: «Чего ради погубили столько людей?» Те же сказали, что они держат запасы, и если истребим их, будет изобилие. Если же хочешь, мы перед тобою вынем жито или рыбу или что другое. Янь же сказал: «Поистине ложь это. сотворил Бог человека из земли, составлен он из костей и жил кровяных. Нет в нем больше ничего, никто ничего не знает, один только Бог знает. Они же сказали: «Мы знаем, как человек сотворен». Он же спросил: «Как?» Они же ответили: «Бог мылся в бане и вспотел, отерся ветошкой и бросил ее с небес на землю. И заспорил сатана с Богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил. Вот почему, если умрет человек, в землю идет тело, а душа к Богу». Сказал им Янь: «Поистине прельстил вас бес. Какому Богу веруете?» Те же ответили: «Антихристу». Он же сказал им: «Где же он?» Они же сказали: «Сидит в бездне». Сказал им Янь: «Какой это Бог, коли сидит в бездне? Это бес, а Бог на небесах восседает на престоле, славимый ангелами, которые предстоят ему со страхом и не могут на него взглянуть. Один из ангелов был свергнут, тот, кого вы называете антихристом, низвергнут был он с небес за высокомерие свое, и теперь в бездне, как вы и говорите. Ожидает он, когда сойдет с неба Бог. Этого антихриста Бог свяжет узами и посадит в бездну, схватив его вместе со слугами его и теми, кто в него верует. Вам же и здесь принять муку от меня, а по смерти там». Те же сказали: «Говорят нам боги, не можешь нам сделать ничего». Он же сказал им: «Лгут вам боги». Они же ответили: «Мы станем перед Святославом, а ты не можешь сотворить ничего». Янь же повелел бить их и выдергивать им бороды. Когда их били и выдирали расщепом бороды, спросил их Янь: «Что же вам молвят боги?» Они же ответили: «Стать нам перед Святославом». И повелел Янь вложить рубли в уста им и привязать их к мачте лодки, и пустил их перед собою в ладье, а сам пошел за ними. Остановились на устье Шексны, и сказал им Янь: «Что ж вам теперь боги молвят?» Они же сказали: «Так нам боги молвят, не быть нам живым от тебя». И сказал им Янь: «Вот это-то они вам правду поведали». Волхвы же ответили: «Но если нас пустишь, много тебе добра будет. Если же нас погубишь, много печали примешь и зла». Он же сказал им: «Если вас пущу, то плохо мне будет от Бога, если же вас погублю, то будет мне награда». И сказал Янь гребцам: «У кого из вас, кто из родни, убит ими?» Они же ответили: «У меня мать, у того сестра, у другого дочь». Он же сказал им: «Мстите за своих». Они же, схватив, убили их и повесили на дубе. Так отмщение получили они от Бога по правде. Когда же Янь отправился домой, то на другую же ночь медведь взлез, загрыз их и съел. И так погибли они по наущению бесовскому, другим пророчествуя, о своей гибели не предвидя. Если бы ведь знали, то не пришли бы на место это, где им предстояло быть схваченными. А когда были схвачены, то зачем говорили «не умереть нам», в то время, когда Янь уже задумал убить их? Но это и есть бесовское наущение. Бесы ведь не знают мысли человека, а только влагают помыслы в человека, тайны его не зная. Бог один знает помышления человеческие. Бесы же не знают ничего, ибо немощны они и скверны видом. Вот и еще расскажем о виде их и о наваждениях их. В то же время, в те же годы, случилось с некоему новгородцу прийти в землю Чудскую и пришел к кудеснику, прося волхования его. Тот же по обычаю своему начал призывать бесов в дом свой. Новгородец же сидел на пороге того дома, а кудесник лежал в оцепенении и вдруг ударил им бес. И, встав, сказал кудесник новгородцу: «Боги не смеют прийти, имеешь на себе нечто, чего они боятся». Он же вспомнил, что на нем крест, и, отойдя, положил его вне дома того. Кудесник же начал вновь призывать бесов. Бесы же, подбрасывая его, поведали то, ради чего пришел новгородец. Затем новгородец стал спрашивать кудесника: «Чего ради бесы боятся того, чей крест на себе мы носим?» Он же сказал: «Это знамение небесного Бога, которого наши боги боятся». Новгородец же сказал: «А каковы боги ваши? Где живут?» Кудесник же сказал: «В безднах. Обличием они черны, крылаты, имеют хвосты. Взбираются же и под небо послушать ваших богов. Ваши ведь боги на небесах. Если кто умрет из ваших людей, то его возносят на небо. Если же кто из наших умирает, его несут к нашим богам в бездну. Так ведь и есть. Грешники в аду пребывают, ожидая муки вечной, а праведники в небесном жилище водворяются с ангелами. Такова-то бесовская сила и обличие их и слабость. Тем-то они и прельщают людей, что велят им рассказывать видения, являющиеся им не твердым в вере, одним во сне, а другим в мечтании, и так волхвуют научением бесовским. Больше же всего через жен бесовские волхования бывают. Ибо из кони бес женщину прельстил, она же мужчину, потому и в наши дни много волхвуют женщины чародейством и отравою, и иными бесовскими кознями. Но и мужчины неверные бывают прельщаемы бесами, как это было в прежние времена. При апостолах ведь был Симон Волхв, который заставлял волшебством собак говорить по-человечески, а сам оборачивался то старым, то молодым, или кого-нибудь оборачивал в иной образ, в мечтании. Так творили Анания и Мамрий. Они волхованием чудеса творили, противоборствуя Моисею, но вскоре уж ничего не могли сделать равные ему. Так и Куноп напускал наваждение бесовское, будто по водам ходит, и иные наваждения делал бесам прельщаем на погибель себе и другим. Такой волхв объявился и при Глебе в Новгороде. Глеб Святославич до 1064 года княжил в Тьму-Таракане, с 1068 или 1069 года новгородский князь. Говорил людям, притворяясь богом, и многих обманул, чуть не весь город, уверяя, будто наперед знает все, что произойдет, и, хуля веру христианскую, уверял, что перейду по Волхову перед всем народом. И был мятеж в городе, и все поверили ему, и хотели погубить епископа. Епископ же взял крест в руки и надел облачение, встал и сказал: «Кто хочет верить волхву, пусть идет за ним. Кто же верует Богу, пусть ко кресту идет». И разделились люди надвое. Князь Глеб и дружина его пошли и стали около епископа,